Глава 25. «Какой еще маньяк?» — спрашиваю с любопытством. «Обожаю истории в стиле true crime. Они здорово щекочут нервишки». «Никакой. Забудь». Отмахивается Каверин и косит глазом на мою обнаженную грудь. «Все мало и мало ему, а я уже еле живая». Темпераментный мужчина, как было и обещано гадалкой. Надо ей конфет, что ли, отнести в знак благодарности. «Что значит «забудь»?» Выдыхаю возмущенно. «Я хочу знать, о каком маньяке идет речь». Ляпнул на свою голову. Бормочет. «Ладно. Борис Ведерников, тот, которого ты встретила в кафе, он маньяк. Опаивает женщин и... ну, ты поняла». «Вот так новости. Тут он мне сразу не понравился». «Я хотел тебя попросить помочь его поймать. Наверняка он оставил тебе свой номер телефона». «Так и есть, оставил». Киваю. «Бумажка где-то в сумочке лежит». «Но теперь, конечно, все отменяется», — поспешно сообщает майор. «Найду другую женщину». Я воспринимаю его фразу как личное оскорбление. «Каверин, вы охренел? Зачем тебе искать другую женщину, когда у тебя есть я?» «Знаю я этих женщин. Сначала маньяка помогут поймать, а потом и на крючок моего майора подцепят. Нет уж, не могу я рисковать своим счастьем. Бориса буду ловить я и точка. Точнее, восклицательный знак». «Таня, нет». «Лёша, да». Сталкиваемся взглядами, и искры, образованные в момент столкновения, летят во все стороны. «Ты беременна, и я не могу подвергнуть тебя такому опасному риску». «Ничего со мной не будет. Поймаем маньяка и отправим негодяя за решетку. Это ж надо, какой подлец, женщин насилует. Поймав кураж, я готова отправиться на поимку мерзавца прямо сейчас. Только одеться надо, а то голая совсем. И счастливая. Ведь Лёшек отреагировал на мою беременность так, как и подобает настоящему мужчине. Спасибо, Господи, что послал мне такого ответственного парня. Я так его люблю. Ой, да, это и есть любовь. Теперь знаю точно. То чувство, которое я испытывала к Пашке, и рядом не стоит с тем, что испытываю к Лёшику. Подумать только, с помойки привела такого чудесного мужика. Не зря я такая сердобольная. В детстве постоянно притаскивала домой животных. А теперь выросла и тащу людей. «Угомонись, ты не в деле», — рубит Алексей. «В деле! Я в деле, понял?» Заряжаю ему локтем в бок. «Связался же», — бормочет Алексей раздраженно и потирает ребра. «Ладно, звони Борьке и проси о встрече. Еще Ритку подтянем. Твоя подруга одна целый отряд оперативников заменит». «Ритку? Хорошо. Она будет рада поучаствовать в авантюре». «Ритка пойдет вместо тебя навстречу. И не спорь, а то по заднице настучу». «Глядите, какой арбузер! Настучит он мне!» Выдыхаю возмущенно и тутчас замолкаю. Лёшик беспокоится о нашем ребенке и вовсе не пытается ограничить мою свободу. «Прости, ты прав. Пусть идет она. А мы будем прослушивать их разговор из микроавтобуса. Я в кино видела». «Вот это другое дело», — радуется майор моей уступчивости. «Иди, приласкаю, а потом позвонишь». Валит меня на спину и раздвигает ноги. «Как у нас тут сыро, кто-то ненасытен». «Ты?» — невинно моргаю ресницами. «Ага, я». В следующие минуты мне становится не до разговоров. Горячий язык Каверина безобразничает у меня между ног, высекая искры и провоцируя меня на крики. Я даже забываю о любопытной старушке через стенку и самозабвенно бьюсь в его руках. Очень громко бьюсь. И я действительно устаю кончать, как и было обещано Лёшиком в самом начале встречи. А он всегда отвечает за свои слова. Валюсь в бессилии на лопатке, а потом слышу. «Эй, чего улеглась? Я вообще-то жду ответный жест». «Спасибо, Лёша». «Какое еще спасибо, рыбка? Есть один товарищ, который очень нуждается в оральных ласках. Поможешь ему?» Трясёт у меня перед лицом стоящим членом. Яички подпрыгивают, и мне становится смешно. «Хорош ржать, Танюха. Ублажи меня лучше как следует». «Ладно, ложись». Каверин с готовностью распластывается на постели, и я в который раз удивляюсь тому, какой он здоровый бугай. Моя кровать ему мала. Если мы будем жить у меня, то придется покупать новую. Ведь он сказал, что вместе ребенка будем растить. Значит, придется вместе и жить. Беру в руку его тяжелые члены и шумно сглатываю. Даже без очков я вижу каждую венку на нем. Красивый. Так бы и облизала его всего. Что я, собственно, и делаю ближайшие 30 минут. Челюсть затекает и болит, но я все ублажаю и ублажаю своего мужчину. Помогаю себе рукой и, наконец, получаю вожделенные сливки в ротик. «Ты супер, Таня!» — кончив, тянет майор. «Это был лучший минет в моей жизни и самый долгий». Слушаю его восторги и пытаюсь поставить на место челюсть. Не ходить же мне теперь с открытым ртом. А то что-нибудь залетит в него, муха или комар. «Проблемы?» — спрашивает Лёша. «Мгма! Мгала!» — тычу пальцем на рот. «Чего? А, я понял, ты разучилась говорить». Ржёт. «Мга! Мгг!» Делаю страшные глаза. Одним движением Каверин захлопывает мне рот, чуть не прищемив язык, и я выдыхаю. «Спасибо». Спустя несколько секунд ко мне возвращается речь. «Труженица моя». Ласкается ко мне. «Пора звонить Борьке», — объявляю решительно. «Где мои очки?» Смотрю на заляпанные спермой стекла и качаю головой. Шарю в тумбе в поисках влажных салфеток, нахожу их и неспешно протираю. Лёша дремлет, подложив под голову согнутую руку. Его успокоенное хозяйство лежит на правом бедре. Уснули оба, умаялись. Зато я, словно живчик, энергии поднабралась. Хочу действовать. Ухожу на кухню с телефоном и звоню Ритке. Подробно ввожу ее в курс дела насчет Ведерникова, и она соглашается помочь. Но только с одним условием.